Последнее время настало, недолго Спасителя ждать, а змей ядовитое жало направил сердца поражать. Немного осталось в ней жизни, услышан пришествие шаг. Чем ближе к небесной отчизне, тем больше свирепствует враг. О, будь осторожен и зорок, и светлый весон облекись, расстав часовых и дозоров, на стражу от сна пробудись. Расставив приманки красиво, приятны на вкус и на вид, дух злобы напряг свои силы, чтоб жертву навек соблазнить. Но царство его прекратится, он знает печальный конец, план неба успешно свершится, его ведь составил Творец. Но горе великое прежде людей посетит на земле, живущих по вере, надежде, Спаситель подымет к себе. Осудится гордость тирана великой победой Христа. Спасенных божественным планом Господь заберет навсегда. Коль в мире так все скоротечно и тленье всему суждено, нельзя оставаться беспечным, ведь право спасаться дано. Не можем небесного мира представить ничтожным умом. Зовутся туда все для пира, Спасителем мира Христом. Сегодня возможно спасение, призыву святому поверь. Заката уж движутся тени, а к ночи закроется дверь. Аминь.